Я набрал номер маньяка, стараясь не обращать внимания на грязный телефонный диск и липкую трубку. «Алло? Шура, добрый вечер!» «Ага», — довольным голосом произнес маньяк. «Объявился преступник!» «Шур, они...» «Ладно, я разбираюсь. Лицензия на производство локальных вирусов у меня есть, не придерутся». «А ты регистрировал Варлока?» «Конечно, у самого Лозинского. Все исходники отвечают Московской конвенции, так что им обломится». Меня потихоньку отпускает. Если бы вирус не был зарегистрирован у кого-либо из создателей антивирусных программ, то маньяка ждали бы крупные неприятности. Конечно, меня могут обвинить в неосторожном использовании оружия, нанесении ущерба, но для этого еще надо меня найти. У тебя спрашивали, кто купил вирус? «Само собой. Я им дал твой адрес, тот, который самый дохлый». Еще года два назад, когда я начал балансировать на грани закона, кто-то из дайверов посоветовал мне купить пару адресов и никогда их не использовать. На этих несуществующих товарищей и списывались все вирусы, которые я брал у маньяка. «Я сказал, что вирус тебе обошелся в штуку баксов», — продолжает Шурка. «Знаешь, будет правильно, если я...» «Успокойся. У меня уже 5 заявок на покупку Варлока по этой цене». Маньяк довольно захохотал. «Ха, крутизна! За такую рекламу я Джордана готов пивом угостить. Весь Диптаун шумит». «А продажа не запрещена?» «Пока нет. Копаются в исходниках. Лучше скажи, ты где был 1-1.5 часа назад?» «Ну, как обычно». Людмила Борисовна легонько покашляла. Любопытство борется в ней со старческой жадностью. Временная оплата – это самый гнусный враг компьютерщиков и болтунов. «Ясненько. В глубине. А я заходил. Пиво хотел с тобой выпить». Маньяк вдруг начал мяться. «Ты выгляни за дверь». «Зачем?» «Я позвонил, посидел на лавочке, пиво попил. Снова поднялся, позвонил. Потом оставил у тебя под дверью пару бутылок Холстона, светлого. Глянь, стоят». Я издал звук, похожий на скрип старого дисковода. «Шура, а что, с утра коммунизм ввели? Ты чего?» «Ну, глянь, может, стоят», — буркнул маньяк. «Нет, не стоят, я от соседки звоню». «Ну и бес с ними», — сказал Шурка. «Все-таки иногда мой разум пасует при общении с настоящими компьютерщиками. Может быть, Шурка спутал реальный мир и глубину, где цена на пиво вполне символическая?» «Рассказать так не поверят». «Ну, те, кто выпил, поверят», — мрачно заметил маньяк. «Зайди утром 10:00 часов, попросил я. «Надо кое о чем поговорить». «Только не забудь вынырнуть, зайду». «Пока, Шурка». Я повесил трубку, смущенно посмотрел на Людмилу Борисовну. «Долго я?» «Ладно, ничего», — старуха махнула рукой. «Бизнес, разве я не понимаю? Продаешь-то что?» «Пиво», — сказал я наугад. «Я и сама пиво любил выпить. Только разве ж на пенсию-то полакомишься?» «Людмила Борисовна, а давайте я вас угощу», — радостно предложил я. «У меня как раз образцы дома есть». Это лучший выход из ситуации. Иначе старуха обязательно припрется ко мне и будет звонить с моего телефона, компенсируя нанесенный ей ущерб. А в мою квартиру слабонервным лучше не входить. «А разве что бутылочку?» — оживилась старуха. Когда я нес ей через площадку бутылку Ораниенбаума, молодежь проводила меня с лестницы жадным взглядом. Что говорить, 2 бутылки легкого пива на 4 здоровых лоботрясов — это несерьезно.